Дом Айвана, единственного и неповторимого. Джордж и Мак вышли на шоссе. Я вижу их сквозь одно из окон. Оба взобрались на высокие деревянные лестницы, опирающиеся на рекламный щит, который предлагает машинам остановиться и навестить единственного и неповторимого Айвана, могучего Силвербека. Джордж держит ведро и метлу на длинной ручке. Мак — стопку листов бумаги. Он шлепает их один за другим на щит. Джордж окунает метлу в ведро, мочит ею листы, и они, непонятно как, остаются на щите, не падая вниз. Они прикрепляют очень много листов. Когда Джордж и Мак уже на земле, я вижу, что, оказывается, они добавили на щит изображение девочки-слоненка. Она криво улыбается. У нее на голове красная шляпа, а хвостик закручен, как у поросенка. Она совсем не похожа на Руби. Она и на слона-то не похожа. Даже я смог бы нарисовать Руби лучше, хотя познакомился с ней всего лишь день назад. Урок рисования. Руби задает множество вопросов. Она спрашивает: «Айван, почему у тебя такой большой живот? И, а ты когда-нибудь видел жирафа? А можешь мне достать одно из тех розовых облачков, что люди едят?» Когда Руби спрашивает: «А что это у тебя на стене?» Я объясняю, что это джунгли. Она говорит, что у цветов нет запаха, у деревьев корней, а в водопаде воды. «Знаю», — говорю я, — «это живопись. Изображение, сделанное краской. Рисунок». «А ты умеешь делать рисунки?» — спрашивает Руби. «Да, умею», — говорю я, и самую чуточку выпячиваю грудь. «Я всегда был художником. Я очень люблю рисовать». «А почему ты это любишь?» — спрашивает Руби. Я молчу. «Я никогда ни с кем еще об этом не разговаривал. Когда я рисую, я чувствую покой в себе». Руби морщится. «Покой — это скучно». «Не всегда». Руби чешет себе шею хоботом. «А что ты вообще рисуешь?» «Чаще всего бананы и всякое такое, что есть здесь, в моих владениях. Эти рисунки продают в подарочном магазине с рамкой за $25. «А что такое рамка?» — спрашивает Руби. «А доллар?» «А сувенирный магазин — это что?» Я прикрываю глаза. «Мне что-то спать захотелось, Руби». «А ты когда-нибудь водил грузовик?» — снова спрашивает она. Я не отвечаю. «Айван?» — окликает Руби. «А Боб умеет летать?» Перед моими глазами неожиданно встает картина из прошлого. Я вспоминаю отца, мирно похрапывающего на солнышке, и как я отчаянно пытаюсь разбудить его всеми известными мне способами. И храпел он, понимаю я теперь, далеко не так громко, как мне тогда казалось. Угощение. «Как твоя нога, старушка?» — спрашивает Стеллу Джордж. Она просовывает хобот сквозь прутья и обследует карман справа на груди Джорджа в поисках угощения, которое он непременно приносит ей каждый вечер. «А мне, Джордж, угощение приносит не всегда. Его любимица Стелла, да и я не против, она ведь и моя любимица». Стелла обнаруживает, что карман пуст. Она разочарованно тыкает Джорджа хоботом в грудь, и Джулия хихикает. Стелла переходит к карману слева, обнаруживает там морковку и ловко ее выуживает. Появляется Мак. «В мужском туалете унитаз засорился», — говорит он. «Там ужас, что творится». Джордж вздыхает. «Я этим займусь». Мак поворачивается к дверям. «Да, Мак, пока ты не ушел», — добавляет Джордж, — «может, поглядишь на ногу Стеллы? Похоже, опять воспалилась». «Эта проклятая лапа никак окончательно не заживет». Мак трет себе пальцами глаза. «Ну, буду иметь в виду. У нас туговато с деньгами. Я не могу вызывать ей ветеринара после каждого чиха». Джордж поглаживает хобот Стеллы. Она еще раз проверяет его карманы. «Так, на всякий случай». «Прости, девочка», — говорит Джордж, глядя, как уходит Мак. Шутки про слонов. «Айван? Боб?» — я моргаю. Предрассветное небо похоже на огромное серое пятно, все в розовых крапинках, будто картина, нарисованная всего двумя карандашами. В сумерках я едва различаю Руби, приветственно помахивающую хоботом. «Вы не спите?» — спрашивает она. «Теперь не спим», — отвечает Боб. Тетя Стелла все еще спит, я не хочу будить ее, потому что она жаловалась на боль в ноге. Но ты мне очень-очень-очень...» Тут Руби прерывается на вдох. «Очень скучно». Боб приоткрывает один глаз. «Знаешь, что я делаю, когда мне скучно?» «Что?» — нетерпеливо спрашивает Руби. Боб закрывает глаз. «Сплю». «Сейчас еще достаточно рано, Руби», — говорю я. «А я привыкла вставать рано». Она обвивает хоботом один из прутьев на двери. «В моем старом цирке мы поднимались, когда еще было темно, завтракали, ходили по кругу, а потом мои ноги заковали в цепи. Это было очень больно». Руби замолкает. Боб сразу же начинает храпеть. «Айван?» — окликает Руби. «А ты знаешь какие-нибудь шутки? Мне особенно нравятся про слонов». «Дай подумать. Я слышал одну от Мака». Я зеваю. «Как узнать, что в холодильник заглядывал слон?» «Как?» «По отпечаткам ног на масле». Руби молчит. Я аккуратно приподнимаюсь на локте, стараясь не потревожить Боба. «Поняла?» «А что такое холодильник?» — спрашивает Руби. «Это вещь у людей. Холодный ящик с дверью. Они кладут туда еду». «Они кладут еду в дверь или в ящик? А ящик большой?» — спрашивает Руби. «Или маленький?» Я понимаю, что наш разговор надолго, и поднимаюсь. Боб с ворчанием съезжает у меня с живота. Я беру карандаш, тот, что недавно перекусил надвое. «Вот смотри», — говорю я, — «сейчас нарисую тебе холодильник». У меня уходит целая минута на то, чтобы найти в темноте оставленный Джулией листок бумаги. Он слегка отсырел и испачкан чем-то оранжевым. Кажется, это был мандарин. Я изо всех сил стараюсь изобразить холодильник. Сломанный карандаш в этом деле не лучший помощник, но я делаю все, что могу. К тому времени, как я заканчиваю свой рисунок, на небе появляются первые мазки утреннего солнца, яркого, как из мультфильма цвета. Я поднимаю листок, чтобы Руби смогла его увидеть. Она поворачивает голову, уставившись одним черным глазом в мой рисунок, и пристально изучает его. «Ух ты! Получилось! Это и есть та штука, о которой ты мне рассказывал. Живопись?» «Точно. Я все что угодно могу нарисовать. Особенно хорошо мне удаются фрукты». «А ты можешь прямо сейчас нарисовать банан?» — спрашивает Руби. «Запросто. Я переворачиваю лист и делаю набросок». «Вот это да!» — с благоговением говорит Руби, когда я поднимаю листок. «Такое съесть можно». Она испускает веселый ритмичный звук, так смеются слоны. Этот звук напоминает пение маленькой желтой птички, которую я слышал много-много лет назад. Птички, чей голос звучал, как танцующие струи воды. Странно, я ведь совсем забыл про эту птичку, про то, как она каждое утро будила меня, надежно укрытого от всех опасностей, под боком у матери, в нашем гнезде из листьев. Мне приятно слушать смех Руби, поэтому я делаю на краях листка еще один рисунок и еще один апельсин, шоколадный батончик, морковку. «Чем вы тут занимаетесь?» — спрашивает Стелла, со стоном приподнимая больную ногу. «Как ты сегодня?» — спрашиваю я. «Все так, как и должно быть в моем возрасте», — говорит она. «Все нормально». «Айван рисует мне картинки», — говорит Руби. «А еще рассказал шутку». «Айван мне очень нравится, тетя Стелла». «Мне тоже», — говорит Стелла и подмигивает мне. «Айван, а хочешь услышать мою любимую шутку?» — спрашивает Руби. «Мне рассказала Мэгги. Это одна из жираф в моем старом цирке». «Конечно», — говорю я. «Значит так», — Руби прочищает горло. «Что у слонов есть такого, чего больше ни у кого нет?» «Хоботы», — думаю я, — «но не говорю, чтобы не испортить Руби удовольствие». Потом отвечаю. «Не знаю, Руби, что такого есть у слонов, чего больше ни у кого нет». «Слонята», — отвечает Руби. «Отличная шутка, Руби», — говорю я, глядя, как Стелла поглаживает ее хоботом по спине. «Отличная», — мягко говорит Стелла. Дети. Однажды я спросил Стеллу, были ли у нее когда-нибудь дети. Она покачала головой. «Мне не представилось такой возможности». «Из тебя получилась бы замечательная мать», — сказал я ей тогда. «Спасибо, Айван. — отозвалась она с явным удовольствием. «Мне хотелось бы в это верить. Дети — это большая ответственность. Их надо учить принимать грязевые ванны, надо суметь втолковать им, почему так важна клетчатка в повседневной диете», — она задумалась, глядя куда-то вдаль. «Задумываться слоны умеют лучше всех. А самое, думаю, сложная задача для родителя», — добавила она спустя некоторое время, — «это уберечь своего ребенка от любого вреда, защитить его». «Как силвербеки защищают своих в джунглях», — сказал я. «Именно», — кивнула Стелла. «И защитник из тебя получился бы хороший», — сказал я убежденно. «Не уверена», — ответила Стелла, оглядывая стальные прутья вокруг себя. «Совсем не уверена». Парковка. Пока Джордж моет окна, Мак подходит к нему перекинуться словцом. «Джордж», — говорит он, хмурясь, — «у нас проблемы с парковкой». Джордж вздыхает. «Сейчас закончу с этим окном и пойду разберусь. А что там?» «Она полна машин, Джордж. Вот что там». «Полна, Джордж». Мак расплывается в ухмылке. «Кажется, наши дела потихоньку начинают идти в гору. Это наверняка из-за нашей рекламы. Люди видят малыша-слоненка и просто не могут не остановиться, чтобы выложить свои кровно заработанные». «Надеюсь, что так», — говорит Джордж. «Нам это очень кстати». Мак прав. «Я заметил, что посетителей и правда прибавилось с тех пор, как они с Джорджем добавили на рекламный щит портрет Руби. Люди постоянно толпятся вокруг загонов Стеллы и Руби, охая и ахая при виде такого маленького слона. Я вглядываюсь в огромную рекламу, благодаря которой люди останавливаются и выкладывают свои кровно заработанные. Надо признать, портрет Руби и правда получился весьма симпатичным. Пусть даже на настоящего слоненка это вовсе не похоже. Я прикидываю, а может, Маку стоит и к моему портрету пририсовать маленькую красную шляпу и закрученный хвостик? Может, тогда бы и у моих владений стало останавливаться больше посетителей? Парочка охов и ахов были бы для меня очень кстати. История Руби. «Айван, расскажи еще одну шутку, ну, пожалуйста», — упрашивает меня Руби после двухчасового представления. «Кажется, у меня уже закончились все шутки», — признаюсь я. «Ну, тогда расскажи историю», — говорит Руби. «Тетя Стелла спит, и мне совсем нечем заняться». Я постукиваю пальцами по подбородку. Я изо всех сил стараюсь что-нибудь придумать. Но стоит мне взглянуть на стеклянный потолок ресторанного дворика, и я забываю обо всем, зачарованный стремительно проносящимися за ним облаками слоновьего цвета. Руби нетерпеливо притопывает ножкой. «Знаю. Давай я сама расскажу тебе историю», — говорит она, — «самую взаправдошнюю». «Отличная идея», — отвечаю я. «А про что?» «Про меня», — Руби понижает голос. «Про меня и про то, как я угодила в яму, большущую яму, и люди выкопали». Боб поднимает уши торчком и устраивается рядом со мной у окна. «Про ямы послушать я люблю», — говорит он. «Это была большущая, полная воды яма, неподалеку от деревни», — говорит Руби. «Не знаю, зачем люди ее выкопали». «Иногда копаешь просто ради того, чтобы копать», — задумчиво откликается Боб. «Мы искали пищу», — продолжает Руби. «Моя семья и я. Но я отбилась от своих, заблудилась и подошла слишком близко к деревне». Руби смотрит на меня, ее глаза расширяются. «Как же я испугалась, когда упала в эту яму!» «Еще бы, — говорю я бы и сам перепугался». «И я, — признается Боб, — а ведь я люблю ямы. Она была огромная». Руби просовывает хобот через прутья и очерчивает в воздухе круг. «И знаете что?» Но она не ждет нашего ответа и сразу продолжает. «Вода доходила мне до самой шеи. Я уже подумала, что гибну». Я ежусь. «А что было дальше?» «Я скажу, что было дальше», — мрачно говорит Боб. «Они поймали ее, засунули в ящик и привезли сюда. Вот, полюбуйся. Так же, как и Стеллу». Он прерывается, чтобы почесать ухо. «Люди!» «Да у крыс сердца и то добрее. У таракана в душе отзывчивей. Даже мухи и те». «Нет, Боб», — прерывает его Руби, — «ошибаешься. Те люди помогли мне. Увидев, в каком положении я оказалась, Они принесли веревки и обвязали ими мои шею и живот. Там была вся деревня, даже маленькие дети со своими бабушками и дедушками. Они все вместе тянули, тянули, тянули. Руби замолкает. Ее ресницы намокли, и я понимаю, что сейчас она заново переживает все ужасы того дня. «И они спасли меня», — заканчивает Руби шепотом. Боб хлопает глазами. «Они спасли тебя?» — переспрашивает он. «Когда меня, наконец, вытащили, все стали радоваться», — говорит Руби. «А дети начали кормить меня фруктами, и все эти люди повели меня обратно к моей семье. Понадобился целый день, чтобы ее отыскать». «Да ладно», — Боб все еще не верит. «Это правда», — говорит Руби. «Все до последнего слова». «А как же иначе?» — говорю я. «Мне уже приходилось слышать подобные истории». Это голос Стеллы. Он звучит устало. Стелла медленно подходит к Руби. «Иногда люди способны удивлять. Они — непредсказуемые создания, эти Homo sapiens». Боб все еще сомневается. «Но ведь Руби оказалась здесь», — возражает он. «Если люди такие замечательные, то кто ж ее сюда привез?» Я бросаю на Боба сердитый взгляд. Иногда он совершенно не чувствует, когда лучше было бы помолчать. Руби сглатывает, и я начинаю опасаться, что она расплачется. Но когда она вновь заговаривает, ее голос тверд. «Мою семью убили плохие люди, и плохие люди отправили меня сюда. Но только тогда, в яме, люди спасли меня». Руби прислоняет голову к плечу Стеллы. «Те люди были хорошими». «В этом нет никакого смысла», — говорит Боб. «Я их попросту не понимаю и никогда не пойму». «Не ты один», — говорю я, и снова возвращаюсь взглядом к несущимся серым облакам.